Планы проникновения германской агрессии. Журнал. Вашингтон. 22 апреля 1937. Поразительно, насколько откровенно нацисты сообщают миру, что они собираются сделать. Официальные новостные агентства объявили, что 600 молодых немцев из Юго-Западной Африки во время профессионального обучения в Берлине сформировали национальную группу Юго-Западной Африки, поклявшуюся в верности Геру Гитлеру. Они обучались в общине для того, чтобы, вернувшись домой, основать там германскую общину. Это или колоссальный блеф, чтобы способствовать их дипломатическим маневрам, или отчаянная опасность остальным странам в мировом сообществе наций. Примечание мемуариста. История Юго-Западной Африки весьма любопытна. Это территория в самом низу африканского континента, чуть выше современной ЮАР. В конце 19 века эти земли оккупировала Германия и объявила своей колонией. Война там не утихала вплоть до середины Первой мировой. Воевали не с местным населением. Тех просто грабили. Германия делила порабощенных туземцев с Англией. И вот к 1915 году Британия победила, германские оккупанты были вынуждены убраться домой, освободив место оккупантам английским. Все эти игры с германскими рабочими колонистами – очередная попытка вернуть контроль над бывшей колонией. Получить формальное право напасть на эту страну для мнимой защиты германской общины. Выбраться из-под оккупации сначала Англии, а потом их наследников в Африке Южноафриканской Республики территория смогла только к 1966 году. Сегодня эта бывшая колония Германии и Британии называется Намибия. И почему только там сегодня не особо привечают белых парней? Продолжаем. Дневник, Вашингтон, 25 апреля 1937. Гарольд Вилки, ректор университета Висконсина, приходил, чтобы договориться по поводу принятия русских картин и икон, которые я привез с собой для передачи университету. Президент и миссис Рузвельт выразили интерес к их осмотру, поэтому договорились выставить их в восточной комнате Белого дома. После осмотра картин президентом и его гостем, моим старым другом Чарльзом Крейном, он настоял, чтобы я и Марджери остались на чай с ним в семейной гостиной на втором этаже. Президент особо отозвался о яркости и красоте снежных зарисовок. Примечание мемуариста. Посол уже, наверное, в пятый раз восхищается снежными картинами России. Теперь уже и президент в полном восхищении. Неужели снег для американцев такая уж диковинка? С другой стороны, тот же Вашингтон и правда лежит сильно южнее Средней России. Вашингтон — это чуть меньше 39 градусов северной широты. Ровно на этой же широте находятся Южная Испания, Турция и Душанбе. Так что да, со снегом в Америке проблемы. Продолжаем. Дневник, Вашингтон, 28 апреля 1937. Сегодня обедали с президентом прямо за его столом в Белом доме. Предоставил ему лучшую из возможных оценку экономического состояния Германии, войны и тому подобного. «Есть признаки, — сказал он, — что германская экономическая, промышленная и финансовая мощь намного больше, чем пытаются нас уверить в некоторых частях света. Германия сильнее, чем обычно принято думать. Он угнетен этой ситуацией. Ему она кажется неотвратимой. Все же, пока есть шансы предотвратить ее, мы должны сделать все, что сможем. Это может оказаться катастрофическим для нас так же, как для Европы и остального мира». Он обсудил ситуацию на Балканах, Малую Антанту и их потенциальные возможности, как в средствах предотвращения войны, так в военном отношении в случае войны. Он считает, что было бы хорошей идеей в течение лета мне посетить эти различные страны, граничащие с Советским Союзом, и в возможной военной зоне, и доложить ситуацию ему. Дот собирается просить об отставке, и он хотел бы, чтобы я планировал отправку в Берлин.